Сакариас Топелиус. Млечный путь. Погашен в лампе свет, и ночь спокойна и ясна. На памяти моей встают былые времена. Плывут сказанья в вышине, как перья облаков. И в сердце странно и светло. Печально и легко. И звезды ясно смотрят вниз, блаженствуя в ночи, как будто смерти в мире нет, спокойны их лучи. Ты понял их язык без слов? Легенда есть одна. Я научился ей у звезд. Послушай, вот она. Далеко на звезде одной, в величии звезд он жил. И на звезде другой она среди иных светил. И Салами звалась она, и Зуламит был он. И их любовь была чиста, как звездный небосклон. Они любили на земле в минувшие года, но грех и горе, ночь и смерть их развели тогда. В покое смерти крылья им прозрачные даны, и жить на разных двух звездах они осуждены. Сны друг о друге в голубой пустыне снились им. Меж ними солнечный простор сиял неизмерим, неисчислимые миры, создания рук Творца, горели между ним и ей в сиянье без конца. И Зуламит в вечерний час, сжигаемый тоской, от мира к миру кинуть мост задумал световой. И Салами в тоске, как он, и стала строить мост от берега своей звезды к нему через бездну звезд. С горячей верой сотни лет упорный длится труд. И вот сияет Млечный Путь, и звездный мост сомкнут, весь охватив небесный свод, в зенит уходит он, и берег с берегом другим теперь соединен. И херувимов страх объял. Они к Творцу летят. О, Господи, что Салами и Зуламит творят? Но всемогущий им в ответ улыбкой просиял. Я не хочу крушить того, что жар любви сковал. А Салами и Зуламит, едва окончен мост, спешат в объятия любви, светлейшая из звезд, куда не ступит, заблестит на радостном пути. Так после долгих бед душа готова вновь цвести, и все, что радостью любви горело на земле, что горем, смертью и грехом разлучено во мгле, от мира к миру кинуть мост пусть только сил найдет. Верь, обретет свою любовь, его тоска пройдет.